Глава первая. «Работает», — сказала Мария, когда раздались выстрелы. «Работает». В ее голосе было удовлетворение. Удастся ли Карамазову уничтожить охрану и прикончить врагов, неважно. В любом случае, это нападение скует визиря по рукам и ногам. Он станет тем, кем должен быть, коррумпированным политиком под бдительным присмотром спецслужб. Пусть попробует продолжить охоту, когда каждый шаг его будет на виду. «Сестра?» Она посмотрела на Анну. «И что ей не имется? Глупая, глупая девочка!» «Мария, он убивает врагов!» «Мария, разве этому ты учила?» Голос девушки дрожал. «Вспомни, ты несла прощение, милосердие, ради жизни своей не проливала чужой крови!» «Это было ошибкой», — отрезала Мария. — Неудачей. Нельзя нести добро, не уничтожив зла, не стерев его в прах. Мир впереди, свет и добро. Ради него все допустимо. Анна всхлипнула, протянула руку, хватаясь за Марию. — Не говори так, прошу. Это не твои слова. — Почему же? — Нет добра на крови. — Ошибаешься. Мария тряхнула девушку, заглянула в глаза. — Придется давить. Придется дать ей свет, от которого та отворачивается. Всегда жизнь росла из крови, в муках, страданиях появлялась ты на свет. С болью узнавала разницу между добром и злом. Я подарила вам эту власть, отличать добро от зла. Я дала вам право сражаться за добро. Анна отшатнулась, вырвалась из ее рук с неожиданной силой. «Ты... Да, я!» Она кричала, забыв об осторожности, уже понимая, что сказала слишком много. «Я дала вам главное — добро. Моя ли вина, что нет добра без зла? За что бы вы сражались, невинные и чистые, говорящие звери райских садов?» Мария засмеялась. Как чудовищны ее слова для Анны. Как тяжко ей будет принять истинное добро. Тысячелетия, века, годы. Она шла к Анне, и послушный пес вился у ног, жалобно заглядывая в глаза. «Как научить добру, не зная зла? Что стоит заповеди без греха? Главное, самое главное дала я вам, разницу между ними. Мало? Быть безгрешным — мечта дураков. Умные грешат во имя добра, во имя мое!» «Ты дьявол!» — прошептала Анна. «Я?» — Мария покачала головой. «Я только рубеж. Разница между добром и злом. Откровение, что ждали вы?» Анна закрыла лицо руками. «Не бойся, глупая», — прошептала Мария. «Я — это ты. Твоя боль и твоя обида. Твоя мечта — творить добро и наказывать зло. Я пришла. Ты звала меня, сестра, и я пришла». «Я не тебя звала». «Меня, девочка, меня. Ненавидя зло, ты звала меня. Находя врагов, ты звала меня. Проклиная убийц, ты звала меня. Я пришла!» «Значит...» Анна подняла голову. Слезы застилали глаза. Но она все смотрела в ее лицо. «Значит, надо дать зло, чтобы творить добро?» «Ты поняла». «Я предала». Пес зарычал у ног Марии. Вскинул морду, скаля клыки. «Тихо! Она поймет!» — закричала Мария. «Тихо!» Но собака смотрела не на Анну. На парня в буром комбинезоне с пистолетом в руках. «Девочки, ссоры отложим!» Парень целился в пса. Узкое, скуластое лицо, прищуренные глаза. Беспощадные, почти как у Ильи. Мария подумала, что эти двое были бы достойными соперниками. «Вы находитесь на частной территории. Поднимите руки и отойдите к ограде». «Кто ты?» — спросила Мария. «Мягко, нежно». Парень должен был опустить оружие, почувствовав ее любовь. Но в нем жила тень чужой силы. Может быть, тень от тени. Но этого хватало здесь, на чужой земле, и парень устоял. «Не знаю, что вы сделали с собаками», — сказал он. «Но лучше не натравливайте. Не люблю убивать собак». Мария подняла руки. Неохотно, медленно. Но этот и впрямь умел убивать. Он провел свою грань между добром и злом, и очень трудно было ее сместить. Гамлет не выдержал. Слишком многое сместилось в простеньком в собачьем сознании в этот день. Хозяин, тот, кому он был безраздельно предан, уже умер. Новый хозяин, так ненавистно любимый, молчал. И главный хозяин в его теле притих, скрылся в мягких, теплых глубинах женского тела. А тот, кто прежде был другом, стоял с железом в руках, и пот его пах смертью, и обрывки приказов крутились в голове собаки, никогда не знавшей грани между добром и злом. Ренат встретил прыгнувшего ротвейлера длинной очередью. Псу разнесло в клочья голову и оторвало лапу. Он упал к ногам охранника, дергающийся комок окровавленной плоти. «Вас я убью с большим удовольствием», — прошептал Ренат. У него перехватывало дыхание. «Сучки! Ты зачем его напустила?» «Это не я», — быстро сказала Мария. «Он сам. Порой все зависит от случайности. Сейчас остервеневший охранник мог срезать их одной очередью, и не будет сил, чтобы исцелить Анну и себя. К стене, бляди!» Он зря дал волю гневу. «Помоги мне, добро». «За что ты ругаешь нас?» — сказала Мария, послушно отступая к стене. «За что? Разве мы виноваты?» Ствол пистолета посмотрел ей в глаза. «Что ты предал женщину?» Короткая боль в его глазах. «Ты думал, она изменила тебе?» «Ренат. Тебя зовут Ренат?» «Ее звали Диной. Динка. Колокольчик. Ты так ее звал, правда?» В глазах охранника вспыхнуло безумие. «Я знаю, знаю это, мальчик мой. Тебя убедили. Мать и отец говорили одно и то же, и ты поверил. Она не изменяла тебе, Ренат. Она любила тебя. До сих пор любит. Ты всем был для нее, поверь. 2 года ты был рядом со смертью, а она ждала. Она знала сладость любви, но только твоей. Друзья и родные, ты решил поверить им? Ты наслушался опытных мужчин в казармах, дурачок. Половина из них никогда не знала женщины. Она была верна тебе, мальчик. Ты оттолкнул ее. И теперь ненавидишь нас. Я знаю, я чем-то похожа. Ты предал свою любовь. Так вправе ли ты убить нас?» «Нет», — простонал охранник. «Ты мог бы исправить все, но уже поздно, поздно. Она не любит его, но их ребенок уже живет на земле. Она назвала его твоим именем, мальчик. Ты убил в ней любовь навсегда». Движения Рената были плавными, словно замедленная съемка балетного па. Он кувыркался, утыкаясь лицом в лужу собачьей крови. «Не убивай любовь», — опуская руки, сказала Мария. «Ты сам виноват, мальчик. Ты считал свое сердце каменным. Оно не камень. Сейчас». «Ненавижу тебя». Она повернулась к Анне, забыв об охраннике. «Я лишь дала ему грань между добром и злом. Он сам виноват, Аня». «Я знаю, по какую сторону грани стоишь ты. Даже без ненависти, даже без страха. Анна Корнилова тоже перешла грань. А ты, сестра моя, достойна ли ты жить?» — спросила Мария. Сердце ее тоже разрывалось от боли. Но она крепче охранника. Она выдержит эту боль во имя добра. Во имя свое. «Нет, недостойна. Я привела тебя в мир». «Но почему? У нее нет страха в глазах. Анна, не говори так. Я ненавижу тебя».